их оторванность друг от друга, поддерживать связи между разными повстанческими отрядами и центрами, как-то координировать их акции, организовывать взаимопомощь. Из отрядов присылали в Чесноковку людей, вооружение, припасы. То же делал граф Чернышов. Так, узнав, что в отсутствие атамана Тарнова, он уехал в Берду. Отряд карателей Бибикова занял 8 февраля Нагайбак. Он прислал Илью Иванова, Ульянова, с восставшими, и они 19 февраля штурмом овладели крепостью, из которой Бибиков накануне ушел к Бугульме. На Южном Урале, в Исетской провинции, еще до прихода посланцев Пугачева и Зарубина, местные крестьяне и заводские работники становились их приверженцами. «Хотя бы Пугачев, батюшка, пришел», – заявляли крестьяне Утяцкой слободы, – «мы бы все своими головами к нему пошли». «Теперь», – кричал Денис Жернаков, участник восстания против Долматова монастыря в 1762-1764 годах на сходе в селе Зачетинском Шадринского уезда, – «начнет правда наверх выходить». Везде ждали восставших, готовили оружие. Многие вступали на путь активной борьбы, жгли почтовые станции, нападали на крепости, брали их, расправлялись с представителями царских властей, богатыми крестьянами. В декабре Иоакинф, настоятель Долматова монастыря, сообщал челябинскому воеводе Веревкину, что башкиры, с ними вместе русские, расправляются с православными христианами. По данным воеводы, в этом районе от рук повстанцев погибло 360 человек. Это была классовая месть угнетенных по отношению к угнетателям. В конце декабря на один из южноуральских заводов, Саткинский, к западу от Челябинска, прибыл Грязнов. Он собирал людей в свой отряд, производил суд и расправу именем Пугачева, наказывал ослушников, представителей заводской царской администрации, башкирской верхушки. Одного из саботажников, выступавших против мероприятий повстанческих властей, башкирского сотника Колду Девлеева, он приказал повесить, у другого конфисковал имущество и сжег дом. Грязнов собрал отряд в несколько сот человек из башкир и русских. У него имелись конница, пушки. В него вступили многие работные люди, занятых им заводов Златоустовского, Саткинского. Ему одна за одной подчинялись крепости, русские и башкирские деревни, слободы. Их жители нередко поднимали восстание, расправлялись с начальниками царских отрядов. Документы с записями о недоимках по налогам летели в огонь. Присягнув на верность Петру Третьему, многие вступали в грязновский отряд. В Чебаркульской крепости взяли 5 пушек, другое оружие, боеприпасы. Всего у восставших было 12 пушек. В начале января Грязнов подошел к Челябинску. 5 января там вспыхнуло восстание. Местные казаки во главе с атаманом Алексеем Уржумцевым и Харунжем Наумом Невзоровым захватили пушки на центральной площади, разгромили дома некоторых чиновников. Воевода Веревкин и асессор Свербеев, его помощник, оказались под арестом. Восставшие установили связь с Грязновым. На их сторону перешли крестьяне, которых мобилизовали для защиты города. Остальной гарнизон бездействовал. Но, несмотря на первоначальный успех, развить его не удалось. Офицеры, артиллеристы, канониры сумели отобрать орудия, освободили арестованных. Большинство восставших казаков и крестьян вышли из города и вместе с грязновцами организовали его блокаду. В первой половине января Грязнов посылает в Челябинск 3 воззвания. В одном из них, адресованном Свербееву, он убеждает его и других чиновников сдать город, не проливать напрасно христианскую кровь. «Я в удивление прихожу, что так напрасно. Закоснели сердца человеческие, и не приходят чувства, а паче ничто иное, как делают разорение православным христианам и проливают кровь неповинно». Грязнов негодует, что премилосердо щедрого государя и отца Отечества Великого, императора Петра Федоровича, называют бродягу донским казаком Пугачевым.